Но на Дорогомиловке оказалось по-другому. Двор радовал глаз редкой ухоженностью, никаких скамеечек там не стояло. Старушки, небось, сидели у телевизоров, а мамаши варили кашу своим младенцам. Приуныв, я толкнула дверь подъезда Вити и услышала грозный окрик: «Вы к кому?» Надо же, оказывается, тут дежурит лифтерша, причем довольно молодая. Но, помнится, вчера здесь никто не сидел. «Вы к кому?» — повторила консьержка. Я вытащила из кармана фото Гали. «Не встречали здесь такую девушку?» Дежурная поглядела на снимок, потом на меня и поинтересовалась. «Вы из милиции? Предъявите документы». Надо же, какая бдительная. Но работа наемной учительницей научила меня управляться с любыми людьми. Опустив уголки рта вниз, я сделала умоляющее лицо и простонала. «Нет, тетка я ей, Галя. Девка домой не пришла, а утром сообщили про убийство. Мать замертво свалилась, а милиция не чешется. Говорят, раз вашу не пристрелили, ждите, авось вернется. Но искать не собираются. Вот и пришла сама народ пораспрашивать». Неприступная лифтерша обмякла. «Наши менты только бабулек гораздо от метро гонять», — вздохнула она. «Кого посерьезней, боятся или деньги берут, сволочи, одним словом. А девочку вашу хорошо знаю, у нее подружка есть, Валечка. Они часто к Вите Репину приходят. Вот ведь ужас, такие хорошие дети, несовременные. Витенька компьютерами торговал, но не загордился. Телевизор мне купил, чтобы не скучно было сидеть в подъезде. Вы и вчера работали?» «Нет, у нас смены, сутки трое. Вчера вообще никто не дежурил». «Почему?» «Софья Андреевна уволилась, никого пока не наняли. Зарплаты чистые слезы, вот и не идет народ». Досадно как вздохнула я. «Думала разузнать хоть что-нибудь». «Знаете, — посоветовала лифтерша, — ступайте в первую квартиру сразу за лифтом». «Зачем?» «Там Володя Пескунов проживает, инвалид. Ноги у него не ходят. Родители на работе, а паренек в окно глядит. Лучше дежурных все знает». Я позвонила в дверь. Раздался щелчок, и замок отворился, но в прихожей никого не было. «Идите в комнату», — раздался издалека детский голос. Я пошла на зов. В большой просторной комнате на широкой кровати возле незанавешенного окна полулежал худенький бледный мальчик. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Вы ко мне?» «Извините, но встать не могу, болею». «Как же дверь открыл?» — изумилась я. «Папа дистанционное управление сделал», — пояснил Володя. Судя по всему, родители постарались как могли скрасить жизнь несчастного калеки. В спальне стояли телевизор, видеомагнитофон и плеер, а возле кровати на специальной подставке высился мотор от компьютера. Клавиатура лежала на столе рядом с одеялом и трубкой радиотелефона. «Скажи, Володенька, не видел ли ты во дворе эту девушку?» Мальчик взял фото и чрезвычайно оживился. «Видел и не раз. А вы из милиции, да? Дело об убийстве расследуете?» «Откуда тебе все это известно?» Володя фыркнул. «Что я, дурак? Тут машины стояли, трупы выносили в мешках. Ольга Петровна из 12-й квартиры в обморок упала. Такое не каждый день случается. И часто в окно глядишь». «Глаза от компьютера устают», — вздохнул по-взрослому Володя. «Этаж у нас первый. Некоторые люди так дверью в подъезде хлопают, что стекла звенят. Автомобили припарковывают. Волей-неволей заинтересуешься. А девушку эту Галей зовут. Форточки у меня всегда нараспашку, чтобы духоту прогнать. Ну, я и слышал, как ее Витя Репин звал. Галочка, Галочка. Она часто сюда ходила». «У них роман был?» «Не, у Вити другая, Валя. Они иногда из машины выйдут и целуются. Думают, что их никто не видит. Вчера тоже в окно поглядывал. Можешь что-нибудь интересное рассказать?» Володя прищурился. «А то записывайте». На секунду я растерялась. И то верно, во всех кинофильмах сотрудник милиции достает планшет и быстро-быстро начинает оформлять свидетельские показания. «Вот что, дружочек, давай считать, что мы просто беседуем, а протокол оформим потом». «Понимаю», — кивнул головой Володя. «Вы не имеете права допрашивать несовершеннолетнего без присутствия взрослых. А так просто разговор». Я с уважением покосилась на парня. «Откуда ты так здорово разбираешься в законах?» «Телек гляжу», — улыбнулся Володя. «Всякие детективы. Страсть, как люблю, криминальные истории». «Ну и что можешь рассказать?» Володя возбужденно затараторил. «Вчера он с утра довольно долго играл в интернете и устал. Он вообще быстро утомляется, наверное, из-за болезни. Где-то около часа увидел, как в подъезд входят оживленные Галя, Валя и высокий стройный парень. Как зовут юношу, подросток не знает, но частенько видит его вместе с Витей. А Репина Володя любил. Богатый сосед дарил ему компьютерные игрушки и интересные книги, а иногда забегал просто так, поболтать с инвалидом. У них дом ведомственный, друг друга все знают, и появление нового русского вызвало шквал негативных эмоций. Вот Репин и старался заработать хорошую репутацию среди жильцов. «У Вити был день рождения», — излагал Володя. Галя с Валей, пока шли к подъезду, громко так обсуждали, как станут его за уши вверх тянуть. Потом в подъезд мужчины вошли, высокие, худые. Я еще подумал, кому они? Знаете, когда в окно часто глядишь, всех знаешь, и про тайны тоже. Так уж и про все. Володя серьезно ответил, про всех. То, что я у окна лежу, мало кому известно. Разве что Витя да Людмиле Сергеевне, лифтерша. Она к нам убирать ходит. А насчет секретов, у Анны Львовны из 62-й любовник есть. Только Семен Михайлович на работу, а заместитель сюда. Малахова из 59-й, когда мама в командировку уезжает, сразу Аньку Карелину ночевать зовет. Они лесбиянки. Ты лучше про Репина, про вчерашнее событие расскажи. Ну, зашли мужики, а потом вместе с Галей выходят. Я еще удивился. Она так странно шла, навалилась на них и ногами тюк-тюк, словно коленки плохо гнутся. Дальше все, сели в машину и уехали. Автомобиль запомнил? Белая пятерка, левое крыло побито, у ветрового стекла бумажная елочка болтается. Номер 867К, отрапортовал на одном дыхании мальчик. «Ну ты даешь», — пришла я в восторг. «И как ты все запомнил? И главное, зачем?» «Странным показалось». «Что?» «А все. Мужики пришли буквально через 15 минут после Гали и Вали. Ну зачем бы девушке с ними уезжать? Ведь веселиться собралась». Шла она как-то странно. Один из них все время оглядывался и в машину ее толкнул грубо очень. Я еще подумал, чего там у них стряслось? Ну и напряглась я. Если паренек весь день глядел в окно, а зрение у него, судя по всему, стопроцентное, то сейчас он припомнит, как в подъезд вошла я, поймет, что к милиции не имею никакого отношения, и закричит. Но Володя горестно вздохнул. «Видели на углу вывеску «Товары для всех»?» «Нет, а что?» «Склад у них тут в подвале. Машины приезжают большие, грузовые. Стоило парням уехать, как громадная фура подкатила и как раз около моего дома запарковалась, весь обзор закрыла. И главное, долго стояла, весь вечер почти. Ее потом милиция прогнала, когда подъехала, ну и началось. Соседи все во двор выскочили, затем трупы потащили». Распрощавшись с наблюдательным Володей, я пошла по направлению к метро. «Так, отлично. В руках появилась тоненькая ниточка, вернее, паутинка. Насколько знаю, все машины регистрируют в ГАИ, и Юрасик в два счета узнает паспортные данные владельца. От радости я решила побаловать себя и заскочила в кафе «Мороженое». Милая девушка в голубом халатике ласково спросила, «Какое желаете, фисташковое, шоколадное, ванильное?» Я принялась изучать содержимое большого холодильника –